بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. لإيلاف قريش. Ради единения курайшитов. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Единение их во время зимних и летних поездок. Пусть же они поклоняются Господу этого дома, накормившему их после голода и избавившему их от страха.